корень, зрачки ниндзя из клана Абурами резко расширились. Очевидно, он никак не ожидал, что Икару раскроет его истинную принадлежность. Поэтому, несмотря на строжайшую подготовку, за которую славились агенты корня, его выдала мимолетная реакция. И все это Шаринган Икару отчетливо зафиксировал. Икару внутренне усмехнулся и, не тратя времени на лишние разговоры, выбросил вперед ладонь, пользуясь мгновением замешательства противника. Расинган восьмого уровня ударил того прямо в грудь. Благодаря Бейкугану, искусно скрытому под повязкой на лбу, Икару ясно видел, как насекомые внутри тела противника мгновенно сконцентрировались в области груди, образуя живой щит и принимая на себя смертельный удар. Однако даже с такой нестандартной защитой противник оказался серьезно ранен. Икару убрал меч и с молниеносной скоростью переместился, виртуозно избегая атак других шиноби тумана. Оказавшись позади ниндзя из клана Абурами, он точным ударом ладони по затылку вырубил его. Тот обмяк, словно марионетка с обрезанными нитями. Икару ловко подхватил бессознательное тело, сделал несколько мощных прыжков и стремительно покинул ряды ошеломленных шиноби тумана. К этому времени несколько джонинов наконец приблизились к нему, но было уже поздно. Икару быстро сложил печати и мгновенно активировал технику «Стихия ветра», «Крылья ветра», а затем, крепко держа бессознательного ниндзя из клана Абурами, взмыл высоко в небо. Наблюдая, как Икару стремительно выходит из зоны поражения, несколько джонинов тумана обменялись растерянными взглядами, читая в глазах друг друга одно и то же недоумение. То, что Икару удалось так легко вырваться из окружения отряда, объяснялось не только его молниеносными действиями и идеальным выбором момента, но и роковой нерешительностью джонинов тумана. Впрочем, кто бы не растерялся от настолько странного поведения Икару. Он почему-то целенаправленно атаковал казавшегося ничем не примечательным чунина в их отряде. Любой на месте джонинов тумана невольно задумался бы о причинах такого избирательного подхода. А это замешательство привело к потере драгоценных секунд и позволило Икару успешно завершить свою миссию. Впрочем, даже если бы они не колебались, это вряд ли изменило бы исход. В прямом столкновении Икару нечего было опасаться. С его нынешними способностями и богатым арсеналом техник уничтожения всех этих шиноби тумана не представляло особой сложности. Разве не красноречиво говорил об этом тот факт, что всего за несколько мгновений противник потерял 7 или 8 человек, какие-то два отряда, 30 с небольшим шиноби, и Икару даже не воспринимал их как серьезную угрозу. Если бы не опасения, что они разбегутся и создадут проблемы в будущем, Икару давно бы уже использовал Мангекё Шаринган и положил конец этому столкновению. А так, он просто избежал лишних хлопот, получив то, зачем пришел. Глава 531. Раскрытие маски паря в воздухе с пленником в руке, Икару внимательно наблюдал за настороженными ниндзя тумана внизу. Поразмыслив немного, он поднял правую руку, сконцентрировал чакру и применил технику теневое клонирование. Для него это не представляло никакой сложности. В принципе, для создания теневых клонов не требовались особые ручные печати. Раньше он скрещивал руки, формируя печать Бзин, но делал это лишь по привычке. На самом деле, если контроль над чакрой внутри тела достаточно хорош, техника могла быть выполнена и без сложения печатей. Сейчас ему нужно было создать теневого клона с крыльями, поэтому он просто символически сложил печать одной рукой. Бум! Вместе с рассеивающимся облаком чакры на поле появился теневой клон. Икару мельком взглянул на него, затем кивнул в сторону ниндзя тумана внизу и небрежно бросил: «Иди, развлеки их немного». Хе-хе-хе, услышав это, теневой клон издал холодный смешок. Затем он ринулся вниз, приблизился к отряду ниндзя тумана и начал применять различные техники. Икару некоторое время наблюдал за происходящим и, убедившись, что теневой клон не подвергнется большой опасности, пока не опустится на землю, улетел прочь, унося с собой пленного ниндзя из клана Абурами. Видя, что Икару оставил лишь теневого клона, а сам покинул поле боя, ниндзя тумана внизу чувствовали себя оскорбленными, но в то же время втайне вздохнули с облегчением. Честно говоря, у них действительно не было эффективного способа справиться с Икару. Теперь, когда противник ушел, это невольно сняло с них огромное давление. Что касается оставшегося теневого клона, хотя он и был сложным противником, основные недостатки теневых клонов были слишком очевидны. Если они захотят его победить, им просто нужно будет заплатить определенную цену, и тогда не составит труда уничтожить его. Это было гораздо проще, чем сражаться с настоящим Икару. Тем временем Икару больше не беспокоился о сражении между своим теневым клоном и ниндзя тумана. По привычке установив технику ментальной связи, он покинул это место. Летя со скоростью более 100 метров в секунду, он продолжал движение примерно 5 минут, удалившись от поля боя более чем на 30 километров, прежде чем остановиться. Он внимательно осмотрелся вокруг и с помощью просвечивающей способности Бейкугана нашел безлюдную лесную чащу, куда и спустился. Бум, он с силой бросил ниндзя из клана Абурами на землю. Прошла одна секунда, две секунды, три секунды. Через минуту Икару внезапно произнес: «Хорошо, раз уж ты очнулся, можешь перестать притворяться». Однако ниндзя из клана Абурами на земле по-прежнему не подавал признаков изменения состояния, его дыхание оставалось таким же ровным, как и раньше, словно он все еще находился в глубоком забытии. Увидев это, Икару покачал головой и произнес с легкой угрозой в голосе: «Если ты сейчас не сделаешь ход, то больше шанса не будет». На этот раз, прежде чем Икару успел договорить, дыхание лежащего на земле ниндзя из клана Абурами резко изменилось. Казалось, он в одно мгновение вложил в движение всю свою силу, выстрелив вверх, словно пушечное ядро, и устремившись прямо на Икару. В то же время в его руке неизвестно откуда появился кунай, нацеленный прямо в сердце противника. Можно было заметить, что даже сейчас его глаза оставались закрытыми. Очевидно, он остерегался иллюзии Шарингана. Впечатляюще. Недаром он был инструментом для выполнения заданий, обученным организацией Корень. Даже в такой ситуации он сохранил боевое сознание и тактическую осторожность. К сожалению, перед лицом абсолютной силы любые расчеты бесполезны. Не говоря уже о том, что благодаря Бейкугану Икару заранее увидел ускорение потока чакры в теле противника, явный признак того, что тот уже пришел в сознание и был полностью готов к этому. Даже если бы он не знал, нападающему все равно не удалось бы достичь успеха. Как сейчас, глядя на устремившегося к нему ниндзя из клана Абурами, Икару лишь мысленно сосредоточился и активировал Мангекё Шаринган. Струйка кровавых слез потекла из его левого глаза. В следующий момент он активировал способность Небесное Владычество. За долю секунды он словно оказался в другом параллельном мире по отношению к миру Шиноби, отделенной четкой, непроницаемой границей. Внешне это выглядело так, будто его тело внезапно исчезло. Исчезло и его присутствие. Ощутив все это, Абурами Мукага резко открыл глаза и осмотрелся. В его взгляде читалось недоумение и тревога. Только он собирался выпустить насекомых из своего тела для более широкого поиска, как Икару снова появился, прямо перед ним. Зрачки Абурами Мукага сузились, и он тут же попытался закрыть глаза, но было слишком поздно. В момент, когда их взгляды встретились, Икару использовал иллюзию Шарингана, затягивая сознание противника в мир иллюзий. Однако Икару все еще не расслаблялся. Его рука молниеносно метнулась вперед и извлекла из скрытой левой ладони противника горящую взрывную печать. Очевидно, потерпев неудачу в покушении, тот немедленно решил забрать Икару с собой в могилу. Более того, недавнее открытие глаз и беспорядочное оглядывание было лишь уловкой, чтобы заставить Икару появиться и приблизиться. К сожалению для противника, если бы у Икару был только трехтома и Шаринган, он, возможно, и попался бы на эту уловку. Но сейчас, активировав Мангекё Шаринган, который значительно усилил его способность к восприятию, да еще с помощью Бейкугана, как он мог быть обманут? ХМПФ. Икару презрительно хмыкнул и отбросил взрывную печать прочь. Бум, раздался оглушительный взрыв. Мощная ударная волна прокатилась по округе. Икару стоял на месте, не шелохнувшись. Когда все снова затихло, он приступил к обработке стоящего перед ним ниндзя из корня. Да, теперь он был на 100% уверен, что противник был именно ниндзя из корня. Кроме членов этой организации, никто бы не проявил такого фанатизма и готовности к самопожертвованию. Иллюзия Шарингана продолжала действовать, и Икару начал направлять противника вспоминать информацию, связанную с этим заданием. Имея опыт чтения воспоминаний нескольких ниндзя корня, он действовал умело, обходя те воспоминания, которые были защищены техниками запечатывания, и считывая только незапечатанные. Таким образом, необходимое время значительно сократилось. Примерно через четверть часа Икару прекратил применение иллюзии и начал систематизировать полученную информацию. Во-первых, человек перед ним действительно был ниндзя из клана Абурами по имени Абурами Мукага, также являвшийся членом корня с кодовым именем теневой жук. Согласно воспоминаниям, Икару узнал, что тот на основе насекомых-разрушителей клана Абурами развил и вывел насекомых-имитаторов. Как следует из названия, этот вид насекомых мог помочь хозяину скрывать и изменять свое присутствие. Изначально это была довольно посредственная техника, но когда Данза узнал о ней, он немедленно через Абурами Рёму завербовал ее обладателя к себе на службу. После этого, пройдя специальную подготовку и в сочетании с запретной техникой, позволяющей копировать рост, телосложение и внешность противника, он превратился в идеального шпиона. Да, тело перед ним не было истинным обликом противника, а скопированной внешностью Чунина Тумана по имени Нишикавасе. Благодаря этому ему удалось успешно внедриться в тот отряд ниндзя Тумана. Что же касается его собственной внешности, к сожалению, ее уже невозможно было восстановить. До нахождения следующей цели он мог появляться на публике только с этой внешностью. Это и было причиной, по которой техника изменения внешности была классифицирована как запретная. В конце концов, никто не хотел бы полностью превратиться в другого человека после выполнения одного задания, даже ниндзянбу. Такие вещи могли творить только члены корня под руководством Данза. Однако все это не особо волновало Икару. Его интересовало лишь то, что являлось целью этого задания, и были ли у противника сообщники. Все остальное не имело значения. С этой мыслью Икару снова закрыл глаза и начал систематизировать воспоминания, только что считанные из сознания противника, выискивая соответствующую информацию. Через мгновение он открыл глаза, и в них промелькнул холодный убийственный блеск. Глава 532. Крот и охотник. Хуууу. Икару глубоко выдохнул, пытаясь успокоить разбушевавшиеся эмоции. В воспоминаниях Абурами Мукаге он нашел цель его миссии, и, как и предполагал, мишенью оказался он сам. Более того, его догадка подтвердилась. Именно техника стихии огня, техника обжига стала тем уязвимым местом, которое, по иронии судьбы, не должно было выдать его. Последние дни агенты Корня непрерывно расследовали уничтожение базы на острове призраков. Поначалу подозрения на него не падали, да, Икару был силен, но без разведданных невозможно было так точно определить расположение той базы. Однако ситуация кардинально изменилась, когда он начал часто использовать стихию огня, технику обжига в боях. Ниндзя Корня, собиравший информацию о нем, аккуратно задокументировал все случаи применения техники и доложил Данза. Основываясь на своей звериной интуиции и многолетнем опыте плетения интриг, Тьма Мира Шиноби мгновенно связал эту технику со способностью Шарингана копировать техники. Так и зародился план по его устранению. А доказательства, для Данза они никогда не имели значения. Если на тебя падало хоть малейшее подозрение, если ты привлекал его внимание, он уже не отступал. Классический случай: лучше убить невиновного, чем упустить виновного. Впрочем, все это было вторично. Главное, Данза всегда испытывал лютую ненависть к клану Учиха и не мог смириться с тем, как такой талант, как Икару, расцветает в его рядах. Каждое выдающееся выступление Икару на поле боя словно вонзал отравленный шип в сердце Данза, лишая его сна по ночам. Он мечтал избавиться от юного Учихи, буквально грезил его смертью. Поэтому Данза без колебаний воспользовался представившейся возможностью, даже не задумываясь о возможной ошибке, и сразу приступил к разработке плана убийства. Однако, учитывая, что война еще не закончилась и нельзя было вызывать большой переполох в деревне, а также опасаясь нехватки собственных сил, он разработал хитроумный план по убийству чужими руками. Первым шагом стала передача информации на Рикаю о том, что деревня Скрытого Тумана готовит крупную операцию вблизи форпоста Черного Камня. Это не составило труда для Данза. Нарекай получал информацию через Анбу, а Анбу давно была наводнена агентами Данза. Часто корень действовал под прикрытием Анбу, используя их репутацию как щит. Так сведения беспрепятственно достигли ушей Нарекая. Данза не боялся, что Нара проверит информацию, ведь это действительно был план Шиноби Тумана. Просто некоторые детали были искусно преувеличены, чтобы вынудить Нару принять быстрое решение об отправке подкрепления в форпост Черного Камня. Вторым шагом стало задействование различных рычагов влияния, чтобы включить Икару в состав отряда поддержки. Это тоже не представляло особой сложности для главы Корня. Стиль действий Нарекая был давно изучен Данза до мельчайших подробностей. Он специально воспользовался этой возможностью, зная, что Нарекай с высокой вероятностью отправит Икару, уроженца форпоста Черного Камня, хорошо знакомого с местностью. Единственной переменной было нежелание Икару покидать основной фронт. К счастью для плана, Икару оказался на удивление сговорчивым. Так второй шаг тоже увенчался успехом. Третий шаг стал воплощением древнего принципа убийства чужими руками. Убедившись в успехе первых двух этапов, Данзе лично позаботился о том, чтобы информация о группе Икару попала к шиноби Тумана. Это и привело к недавней тщательно спланированной засаде. Для обычного человека на этом все бы закончилось, противостоять численно превосходящему противнику с отрезанными путями отступления невозможно. Но Икару давно перестал быть обычным человеком, поэтому это было лишь началом, хитрой попыткой Данзе истощить его чакру и подорвать боевой дух. Настоящим козырем в рукаве были три скрытых подразделения корня. Действительно, поблизости от поля боя притаились еще три элитных отряда. В воспоминаниях об уроме Мукага Икару отчетливо увидел приказ Данзе о совместных действиях с этими подразделениями, чтобы окружить и безжалостно убить его. Однако где конкретно скрывались эти наблюдатели, об уроме Мукага не знал. Кроме того, из его воспоминаний Икару узнал еще более тревожную деталь: в его собственном отряде поддержки скрывался шпион корня. Его основной задачей было указывать путь Абурами Мукага и скрытым подразделением на случай, если Икару отклонится от запланированного маршрута. Эта дополнительная предосторожность подчеркивала, насколько серьезно Данзе отнесся к операции. Хе-хе, расставить своих людей и в своем, и во вражеском лагере, стиль, поистине достойный звания тьма мира шиноби. Икару холодно усмехнулся и быстро прокрутил в памяти всю информацию о каждом члене своего отряда и их поведении во время путешествия. Однако, к его разочарованию, сколько бы он ни напрягал память, не мог обнаружить ничего подозрительного. Очевидно, этот предатель был мастером своего дела. Вдобавок, учитывая, как Абурами Мукага при малейшем несогласии молниеносно прибег к самоликвидации, было очевидно, что на этот раз Данзе отправил своих лучших бойцов. «Жаль, что он никак не мог предположить, что я обладаю бейкуганом», — подумал Икару. Именно этот козырь позволил ему мгновенно выделить Абурами Мукага среди толпы шиноби Тумана и использовать это как отправную точку для раскрытия масштабного заговора. Стоп, Икару внезапно осознал новую деталь. Отсутствие ниндзя из клана Хьюга в этой миссии — не случайность, а тоже часть замысла Данзе. Если так, то его дальновидность и паранойя превосходили даже самые смелые предположения Икару. Однако чем хитрее и опаснее противник, тем быстрее его следовало устранить. Икару вовсе не желал постоянно ощущать на себе взгляд ядовитой змеи, готовой в любой момент нанести смертельный удар. Открыв панель, он мельком взглянул на прогресс с эволюцией своего мангекё Шарингана, 17 296 50 000. Изначально он планировал дождаться, пока его мангекё Шаринган эволюционирует в вечный мангекё Шаринган, устраняя опасный риск слепоты, и лишь потом искать возможность разобраться с Данзе. Теперь стало ясно, что ждать больше не придется. Временные рамки нужно было радикально сдвинуть. Тщательно вспоминая все разведданные о Данзе, Икару анализировал ситуацию. В настоящий момент тело Данзе определенно не было таким дряхлым, как в будущем. Правда, через десяток лет у Данзе будут клетки Хаширамы, поддерживающие жизненную активность его тела, так что, если подсчитать, физической разницы особой не было. Но сейчас у него точно не было той печально известной руки, усеянной глазами Шарингана. Другими словами, у Данзе еще не было в распоряжении множества шаринганов для использования техники Изанаги, которая позволяла отменять неблагоприятные для него события, буквально переписывая реальность. Единственное, на что следовало обратить пристальное внимание, это его правый глаз, тщательно скрытый под повязками и защищенный мощными техниками запечатывания. Нужно было любой ценой избежать трагической участи Учихи Шисуи, который стал жертвой внезапного нападения. При таком раскладе Икару чувствовал, что его сила должна с легкостью превзойти противника. Проблема заключалась лишь в том, как найти неуловимую тень. Как человек, годами действовавший в сумраке, Данзе чрезвычайно тщательно скрывал свое местонахождение. Даже Сарутоби Хирузин, не говоря уже об одиноком Икару, вряд ли точно знал, где его искать. Однако Икару не слишком беспокоился об этой проблеме. С окончанием войны, когда все вернутся в деревню, возможностей для встречи станет значительно больше. Тогда не составит труда найти подходящий момент для сокрушительного удара. А до тех пор Икару окинул холодным взглядом лежащего перед ним Абурами Мукага, плавно поднял руку и метнул куной, который с глухим звуком вонзился прямо в горло противника. Через несколько мгновений, убедившись в его смерти, Икару сложил печати и применил технику. Стихия огня. Техника обжига. Бум. Яростное пламя вспыхнуло и мгновенно поглотило безжизненное тело. Вскоре от шпиона и бесчисленных насекомых внутри него не осталось ничего, кроме горстки серого пепла. Глава 533. В поисках врага Хуоу легкий ветерок пронесся по округе. Пепел с земли взлетел вверх, рассеиваясь среди деревьев леса. К этому моменту Удан застал одним превосходным инструментом меньше. И это было лишь началом. Впереди его ждали еще три отряда корня. Хотя сейчас у Икару не было возможности атаковать самого Данза, это не означало, что он оставит в покое присланных им людей. Несомненно, Данза не придавал особого значения жизням этих подчиненных, но слишком большие потери инструментов создавали проблемы с их восполнением. И если это доставляло Данза неприятности, Икару был более чем счастлив постараться. Что касается точного местоположения трех отрядов корня, найти их будет несложно. Если они решили сыграть роль наблюдателей, значит, они не станут слишком удаляться от поля боя. А с текущей скоростью полета Икару и способностью Бейкугана видеть сквозь объекты, прочесать всю окружающую территорию не составит большого труда. Поэтому конкретное местоположение не имело особого значения. Задумано, сделано. Икару тут же поднял руку, сложил печати и активировал технику. Стихия ветра. Крылья ветра. Вжух, за его спиной появилась пара светло-голубых крыльев из чакры. Затем Икару снова сложил печати, активируя еще одну технику. Покров из чакры. Мгновенно все его тело окуталось тонким слоем голубоватой чакры, словно он надел лазурное одеяние, придавшее ему некую эфемерность. Икару подумал, что если бы он сейчас попал в мир культивации бессмертия, его наверняка уважительно называли бы бессмертным мастером. Кстати, в мире шиноби тоже ведь можно культивировать бессмертие, верно? Возможно, когда я разберусь со всеми своими проблемами, стоит изучить путь бессмертных, промелькнуло в его сознании. Икару никогда не упускал методы, способные увеличить его силу. К тому же, по его мнению, культивация бессмертия была исконным путем сверхъестественного развития этого мира. Что же касается чакры, это была всего лишь сверхъестественная сила, принесенная двумя пришельцами. Более того, даже родословная клана Учиха в теле Икару была связана с этим. Если он хотел преодолеть ограничения крови и достичь новых высот силы, то испытать другой путь сверхъестественного развития было необходимо. И эти два типа сверхъестественных сил не были несовместимы. Чакра Сэндзюцу – это была сила, способная противостоять даже стихии инь-ян. От такой силы Икару не собирался отказываться. Однако это были планы на будущее. Сейчас важнее всего было разобраться с наблюдателями, затаившимися в тени. Додумав эту мысль, Икару немедленно взмахнул крыльями и взлетел высоко в небо. В мгновение ока он разогнался до своей максимальной скорости – 200 метров в секунду. Сейчас, даже с защитой покрова из чакры, Икару приходилось щуриться. Ничего не поделаешь, встречный ветер был слишком сильным. Пожалуй, после этого мне стоит выделить больше чакры для покрова из чакры, чтобы повысить его уровень, подумал он, быстро возвращаясь на лесное поле битвы. К этому моменту сражение все еще продолжалось. Икару не спешил искать следы ниндзя-корня, а сначала связался с тремя своими теневыми клонами через технику ментальной связи. О клоне на фронтальной линии и говорить нечего, он все еще помогал ниндзя-канахи отражать атаки шиноби тумана. Клону на задней линии фронта приходилось гораздо труднее. Из-за целенаправленных атак нескольких джонинов тумана он уже долго не протянет. Что касается клона, отправленного за подкреплением в форпост Черного Камня, его миссия проходила относительно гладко. Еще 10 минут назад он добрался до форпоста и успешно встретился с капитаном Сананабухисой. Как только он объяснил ситуацию, капитан немедленно начал собирать людей, чтобы выдвинуться на помощь. Теперь, если ниндзя-канахи на передовой продержатся, подкрепление из форпоста Черного Камня прибудет менее чем через полчаса. Эх, изначально они должны были поддержать форпост Черного Камня, а теперь форпост Черного Камня поддерживал их. Это заставляло Икару чувствовать некоторую неловкость. Впрочем, можно сказать, что они заранее разминировали путь для форпоста Черного Камня. Предугадывалось, что после этого боя вероятность того, что деревня скрытого тумана будет создавать проблемы в этом районе, значительно снизится. Айкару сможет спокойно совершенствоваться в такой обстановке. Эти мысли промелькнули в его голове. Убедившись, что фронт пока не находится под угрозой коллапса, Айкару приступил к масштабному поиску. Взяв за центр линию фронта, он активировал Бейкуган и быстро расширял радиус поиска. Стоит признать, возможности Бейкугана в разведке действительно значительно превосходили Шаринган. Всего за неполные две минуты он обнаружил укрытие группы ниндзя корня. Больше десятка человек отлично замаскировались, но это не помогло против проникающего зрения Бейкугана. Айкару без труда обнаружил их. Эти люди прятались примерно в 7-800 метрах к западу от линии фронта. На таком расстоянии они, конечно, не могли непосредственно наблюдать за ситуацией на поле боя, а значит, использовали какую-то особую технику или призывное существо. Впрочем, это было не важно. Важно было то, что Айкару нашел их, а значит, пришло время избавиться от этих неприятностей. Мысленно сосредоточившись, Айкару тут же взмахнул крыльями и в мгновение ока оказался в небе над их укрытием. Затем, не давая им времени на реакцию, он обрушил на их укрытие сверхмощную технику. Стихия огня. Техника великого огненного шара. Эти ниндзя корня совершенно не ожидали, что Айкару так быстро обнаружит их, или, точнее, они даже не предполагали, что Айкару вообще сможет их найти. Поэтому атака застала их врасплох. Несмотря на богатый боевой опыт этих ниндзя корня, трое из них сразу получили тяжелые ранения. Айкару проигнорировал их недоумевающие взгляды и, подняв руку, снова активировал технику. Стихия огня. Техника великого огненного шара. Бум, еще один огромный огненный шар обрушился вниз. Трое тяжелораненых ниндзя корня мгновенно превратились в обугленные останки, а оставшиеся 9 были вынуждены рассредоточиться. Однако их реакция была быстрой, раз не удалось остаться наблюдателями, придется атаковать в лоб. Вжик-вжик-вжик, в одно мгновение в воздух взлетели десятки кунаев и сюрикенов. Айкару сразу заметил следы сильного яда на них, а также прикрепленные взрывные печати. Без колебаний он взмахнул крылом и тут же уклонился от атаки. В этот момент краем глаза он заметил одного из ниндзя, который складывал печати, готовясь активировать какую-то технику. Почему-то эта техника вызвала у Айкару смутное чувство знакомости. Сразу же Айкару перешел в состояние повышенной бдительности и, взмахнув крылом, намеренно увеличил дистанцию между собой и противником. В следующий момент раздался пронзительный звуковой вой. За одно мгновение из ушей Айкару потекла кровь, а его полет на миг стал нестабильным, хотя, к счастью, он не рухнул вниз. Теперь Айкару понял источник того знакомого ощущения. Оказывается, этот человек применил технику на основе звуковых волн. Очевидно, ниндзя корня собрали о нем подробную информацию и знали, что несколько раз он терпел поражение от звуковых техник. Поэтому они специально подготовили подобную технику против него. Только благодаря большому расстоянию между ними эффект не был катастрофическим. В противном случае, судя по только что продемонстрированной мощи этой техники, внезапная атака могла бы нанести ему серьезные повреждения. В такой ситуации ему, возможно, пришлось бы прибегнуть к силе небесного владычества, чтобы избавиться от негативного состояния. К счастью, его внезапная атака застала противника врасплох, и в спешке тот не смог раскрыть полный потенциал своей техники. Но раз так, им не стоит винить его за отсутствие вежливости. Подумав об этом, Айкару выбрал позицию противника, немедленно поднял руку, сложил печати и применил технику. Стихия огня. Техника обжига. Глава 534. Опасная игра. Пуф, в воздухе внезапно вспыхнул сгусток пламени, который, казалось, вот-вот поглотит ниндзя корня, применившего звуковую технику. Но в последний момент противник стремительно рванулся вперед, избежав удара стихии огня, техники обжига. Хм, Айкару удивленно приподнял бровь и немедленно приготовился атаковать снова. Однако не успел он сложить печати, как его обостренное восприятие уловило присутствие чакры в окружающем воздухе. Что это? Мелькнуло в голове Айкару, и он тут же ощутил знакомое чувство. За долю секунды он понял, это та же техника, которую он только что использовал сам, стихия огня, техника обжига. Быстро осмотревшись, Айкару мгновенно заметил за большим деревом неподалеку ниндзя корня, который складывал печати в его направлении. Очевидно, именно он применял эту технику. Без колебаний Айкару взмахнул крыльями и молниеносно вылетел из опасной зоны. Практически в тот же миг огромное пламя охватило пространство, где он только что находился. Задержись он хоть на мгновение, Пламя поглотило бы его без остатка. Хе-хе, какой удачный момент выбрали. Холодно усмехнулся Икару, моментально складывая печати и направляя в сторону ниндзя корня технику стихия ветра. Лезвие ветра. Свист в воздухе материализовалось прозрачное ветряное лезвие длиной около метра и с невероятной скоростью устремилось к цели. Даже скрываясь за деревом, противник ощутил смертельную опасность. Не теряя ни секунды, он метнулся в сторону, выпрыгнув из-за своего укрытия. В следующий момент ветряное лезвие рассекло древесный ствол. Раздался пронзительный звук ша-ша-ша, и лезвие, не встретив сопротивления, прошло сквозь могучий ствол, разрезав дерево пополам. Трещни выдержав, дерево начало стремительно падать. Множество веток и листьев обрушились вниз, сминая несколько более мелких деревьев поблизости и вынуждая окружающих ниндзя корня срочно искать спасение. Увидев это, Икару мысленно отметил: отличная возможность. Он тут же поднял руки, сложил печати и применил технику «Стихия огня», техника огненного феникса. В одно мгновение из его рта вырвались десятки, а то и сотни огненных шаров, которые, словно семена диковинного цветка, плавно закружились в воздухе и устремились к падающему дереву. Вскоре оно вспыхнуло, превратившись в огромный очаг пламени, быстро распространяющийся во все стороны. В результате пострадали не только ниндзя корня под этим деревом, но и те, кто находился под соседними. Ниндзя, в конце концов, были профессией с высокой атакой, но низкой защитой, хрупкими бойцами. Даже обычное пламя, если оно достаточно сильное, могло испепелить их за секунды. Осознав это преимущество, Икару снова сложил печати и применил технику «Стихия ветра». Великий порыв. Пху, мощный поток ветра вырвался из его рта и устремился к горящему лесу внизу. Тут же огонь, подхваченный ветром, и ветер, раздувающий пламя, слились воедино, превратив значительную часть окружающего леса в бушующее огненное море. Обычные ниндзя, столкнувшись с такой стихией, наверняка бы запаниковали. Но только не эти ниндзя корня. Они действовали четко и слаженно, пятеро атаковали Икару, привлекая его внимание и сковывая его силы, не давая причинить еще больший ущерб. Остальные четверо синхронно сложили печати, каждый применяя технику водной стихии. В мгновение ока окружающий воздух наполнился водяным паром, который превратился в четыре мощные водные техники, направленные в разные стороны пылающего ада. Вода и огонь, извечные противники, вступили в яростное противостояние. Хотя огонь успел широко распространиться, это все же было обычное пламя, тогда как вода была создана с помощью техник ниндзя. И хотя мощь водных техник казалась не столь впечатляющей, в конечном итоге она одержала верх над бушующим пламенем. Через несколько мгновений огонь погас почти повсюду, лишь на периферии еще теплились жалкие остатки пламени. Но и они едва поддерживали себя, источая густые клубы черного дыма. Ловко уклонившись от очередных атак ниндзя корня, Икару внимательно осмотрел лес внизу. Все деревья в округе, независимо от того, охватил их огонь ранее или нет, теперь были полностью покрыты влагой. Поджечь их снова стало бы крайне непросто. Мысленно посетовав на это, Икару снова перевел взгляд на выживших девятерых ниндзя корня. Благодаря Бейкугану он мог отчетливо видеть количество чакры внутри каждого из них. Судя по этому показателю, среди этих девяти было два настоящих джонина, шесть такубицу джонинов и один чунин. Если бы все дело было только в такой силе, Икару особо не беспокоился бы. Даже в прямом столкновении он был уверен в своей победе. Но ключевая проблема заключалась в том, что эти люди были ниндзя корня, и их истинная сила не могла быть измерена лишь объемом чакры. Раз они осмелились напасть на него, значит, были тщательно подготовлены. Конечно, благодаря Бейкугану он обнаружил их первым и застал врасплох, из-за чего многие их приготовления пошли прахом. Но Икару не верил, что у опытных шпионов и убийц был только один план действий. Поэтому, если только не возникнет крайней необходимости, он определенно не собирался приближаться к этим людям. Икару предпочел бы потратить больше чакры и измотать их, используя преимущество полета, чем рисковать, спускаясь вниз для ближнего боя. Судя по ниндзя корня, владеющему звуковыми техниками, эти люди были крайне хорошо подготовлены, и приблизиться к ним было чрезвычайно опасно. Поэтому лучше придерживаться стратегии дальних атак. Что касается возможной нехватки чакры, разве на поле боя не было множества шиноби тумана? С этими людьми в качестве резерва пополнения энергии Икару не сомневался, что сможет одолеть горстку противников. Приняв твердое решение, Икару, не тратя времени на лишние слова, выбрал оптимальную дистанцию и начал методично атаковать ниндзя корня внизу. В последующие минуты он превратился в безжалостную машину для применения техник. Различные ниндзюцу срывались с его рук с легкостью и мастерством, заставляя ниндзя корня разбегаться, словно испуганные крысы. Однако, внимательно наблюдая за их поведением, Икару холодно усмехнулся. Жалкое представление. Другие, возможно, не знали истинной натуры ниндзя корня, но только не он. Действительно, с помощью шерингана и бейкугана Икару выдерживал идеальный темп атаки, практически не давая противникам возможности контратаковать. Но это же ниндзя корня. Если бы они действительно стремились к победе, они без колебаний пожертвовали бы жизнями нескольких товарищей ради создания такой возможности, а те, кого использовали как пешек, не возразили бы ни словом. Но эти, под его атаками они метались из стороны в сторону, каждый из них отчаянно цеплялся за жизнь, совсем не похожие на те инструменты для выполнения миссий, не боящиеся смерти, которых он помнил. Очевидно, таким поведением они пытались усыпить его бдительность и выждать момент для смертельного удара. К сожалению для них, Икару с самого начала решил действовать осторожно. Поэтому, как бы они ни притворялись, он не приближался к ним, продолжая атаковать только дистанционными техниками. Таким образом, инициатива полностью оставалась в его руках. Впрочем, он не собирался разоблачать их игру. Раз они хотели играть, то Икару не возражал против того, чтобы поиграть с ними. В конце концов, страдать будут не он. Глава 535. В паутине подготовки время утекало секунда за секундой. Вскоре прошло 5-6 минут напряженного противостояния. Видя, что Икару по-прежнему не обнаруживал никаких уязвимостей, несколько ниндзя корня обменялись выразительными взглядами и мгновенно поняли намерения друг друга. Они больше не могли позволить себе ждать. Сейчас они всего лишь притворялись, что не могут с ним справиться, но если позволить Икару продолжать атаковать, они действительно окажутся не в состоянии противостоять ему. Поэтому им нужно было воспользоваться моментом, пока их состояние еще позволяло, и решиться на отчаянный шаг. Именно так, отчаянный шаг. Потеряв преимущество первого удара и лишившись троих товарищей, они не могли использовать многие из заготовленных приемов. И хотя у них еще оставались запасные варианты, в сложившейся ситуации они могли лишь надеяться на чудо. Немедленно один из ниндзя корня, похоже, их лидер, крикнул: «План С». Услышав это, четверо ниндзя корня на поле боя мгновенно остановились, затем заняли четыре стратегические позиции. Их движения были безупречно согласованы, и в одно мгновение они сформировали три одинаковых печати. В следующий момент густая сеть черных линий проявилась на их телах, устремившись в небо и превратившись в четыре столпа ослепительного света. При внимательном рассмотрении на этих световых столпах можно было разглядеть движущиеся печати фуиндзюцу. Эти печати быстро распространялись во все стороны, словно формируя кубический барьер, чтобы заключить в нем Икару. Однако еще когда эти люди постоянно держались вокруг него, это привлекло его внимание. За последние несколько минут он специально направлял атаки против них. Но даже под угрозой еще большей опасности они не покидали свои позиции. Более того, остальные ниндзя незаметно защищали этих четверых. С того момента Икару понял, что с этой четверкой что-то не так. И действительно, они внезапно развернули какой-то странный печатающий барьер. Хотя он еще не был полностью сформирован, Икару уже ощущал невидимое давление как на свое тело, так и на разум. Не колеблясь ни секунды, Икару тут же взмахнул крыльями, намереваясь покинуть эту зону прежде, чем барьер полностью сформируется. Однако ниндзя корня не стали бы действовать, не имея определенной уверенности в успехе. Почти в тот же момент, когда он развернулся, в него полетело несколько вакуумных снарядов, движущихся с такой скоростью, что даже он не мог не обратить на них внимания. Да, это была техника Б-ранга, вакуумная сфера. В руках Данза эта техника могла ранить даже соски с активированным мангекё шаринганом. А сейчас Икару поддерживал только уровень 3 тамоэ. Впрочем, технику сейчас использовал всего лишь один такубицу джонин корня, иначе он, возможно, не смог бы так легко уклониться. Свист-свист-свист, несколько вакуумных снарядов пролетели мимо уха. Икару слегка выдохнул с облегчением и собирался продолжить полет. Но именно в этот момент веретенообразная птица появилась из ниоткуда и молниеносно бросилась на него, пытаясь своим длинным острым клювом пронзить его сердце со спины. Ее полет был практически бесшумным, а выбранный момент для атаки – идеальным. В этот момент, будь на его месте кто-то другой, он мог бы серьезно пострадать. Но Икару был особенным. Почти в тот момент, когда птица появилась, Бейкуган Икару заметил ее. Поэтому он развернулся и, применив скальпель чакры, одним ударом отсек птице голову. Крижалобный крик вырвался из птичьего клюва. Одновременно с этим в лесу внизу единственный оставшийся чунин корня также издал болезненный вскрик. Икару бросил на него мимолетный взгляд. С помощью бейкугана он уже обнаружил, что эта странная призывная птица была недавно вызвана им. Судя по всему, тот также применил какую-то секретную технику, временно контролируя тело этой птицы. И действительно, то, что птица сразу же после появления смогла нанести такую точную атаку, можно было объяснить только внешним управлением. Однако именно поэтому, когда он отсек голову этой странной птице, человек, управлявший ею, также получил серьезный откат. Но для ниндзя корня все это стоило того. Икару огляделся и увидел, что за этот короткий промежуток времени 4 световых столпа уже распространили световую завесу, которая слилась воедино, образовав законченный печатающий барьер. Как Икару и ощущал ранее, в момент замыкания барьера он почувствовал, как необъяснимое давление обрушилось на его тело и разум. Всем известно, что тело и разум составляют основу чакры, а чакра – источник сверхъестественной силы ниндзя. Как только тело и разум подавлены, без чакры, даже если у ниндзя есть невероятные техники, он не сможет их использовать. Как сейчас Икару явственно чувствовал, что если бы он захотел применить какое-либо ниндзюцу, сложность была бы как минимум в 10 раз выше, чем прежде. Чакра в его теле словно подверглась какому-то подавлению, и управлять ею стало крайне трудно. Очевидно, члены корня поняли, что обычный барьер никак не сможет его удержать, поэтому где-то раздобыли такую необычную печать, специально рассчитанную на него. И правда, фуиндзюцу, высшая сила этого мира, пробормотал Икару, позволяя 4 прозрачным цепям, покрытым печатями, выстрелить из тел 4 ниндзя корня, поддерживающих барьер, и вонзиться прямо в его тело. Приглушенный стон вырвался из уст Икару. Он чувствовал, что ограничения на чакру внутри его тела стали еще сильнее, а сложность использования техник еще выше. Вдох, выдох. Глубоко вдохнув и медленно выдохнув, Икару проигнорировал 4 прозрачные цепи на своем теле и незаметно взглянул на большое дерево вдалеке. Там, словно ленивец, притаилось странное призывное существо, безмолвно наблюдающее за происходящим. Если он не ошибался, это должно было быть средством, которым ниндзя корня ранее удаленно следили за основным полем боя. Только теперь оно использовалось для наблюдения за этим сражением. Очевидно, это был их запасной план. Если они потерпят поражение, информация обо всем, что продемонстрировал Икару в этом бою, будет записана этим призывным существом и передана в штаб корня. Именно поэтому Икару только что не сопротивлялся. В противном случае, с его реакцией, он вполне мог бы активировать Мангекё Шаринган до того, как эти 4 цепи коснулись бы его, и использовать Даудзюцу, небесное владычество, чтобы выбраться из барьера. Но он не сделал этого. Одной из причин было опасение утечки разведданных. Икару вовсе не хотел раскрывать здесь свои козыри, пробуждая бдительность Данзе из ниоткуда. Конечно, что еще важнее, он уже выяснил некоторые детали об этом печатающем барьере и был уверен, что сможет выжить в предстоящем бою. В противном случае, даже если бы его козыри раскрылись, он бы без колебания использовал Мангекё Шаринган. В конце концов, какие козыри могут быть важнее жизни? С этой мыслью, Икару отвел взгляд, игнорируя огромное давление 4 цепей на свое тело, и посмотрел на 4 ниндзя корня, поддерживающих барьер. С помощью бейкугана он мог ясно видеть, как их жизненная сила быстро истощалась, и они старели с заметной скоростью. Очевидно, поддержание такого особого барьера не было простой задачей. Однако, судя по их едва заметным выражениям лиц, Икару обнаружил, что это, похоже, тоже оказалось для них неожиданностью. Теоретически, раз это была их техника печати, и расходовали они собственную жизненную силу, они должны были это осознавать. Почему же на их лицах было такое выражение? Внезапно, словно вспомнив что-то, Икару закрыл глаза и тщательно ощутил цепи, соединенные с его телом. Через несколько мгновений он открыл глаза, и в его взгляде промелькнуло понимание. Глава 536. Разрушение барьеров восприятия Икару прозрачные цепи, соединяющие его с четырьмя ниндзя корня, напоминали весы. Он на одной стороне, враги, на другой. Мерилом их противостояния выступали дух и физическая сила. И совершенно очевидно, что даже все четверо ниндзя корня вместе взятые не могли сравниться с ним по весу этих качеств. Именно поэтому на их лицах появилось недоумение. Ведь согласно имеющимся сведениям, как только ниндзя корня вынуждены применить эту технику запечатывания битвы не на жизнь, а на смерть, враг, не успевший уклониться, сразу же оказывался полностью обездвижен. Но сейчас они отчетливо чувствовали, что у Икару все еще остаются силы для сопротивления. Более того, скорость истощения их жизненной энергии значительно превышала ожидания. В такой ситуации они точно не смогут продержаться долго. Осознав безвыходность положения, они немедленно подали знак пятерым ниндзя корня, находившимся снаружи, чтобы те вступили в бой и прикончили Икару. Получив сигнал, пятеро ниндзя без колебаний достали из карманов по талисману, активировали их и прикрепили к себе. Таким образом, на короткое время им не нужно было беспокоиться о сдерживающем эффекте печатающего барьера. Под пристальным взглядом Икару все пятеро вошли в зону действия печати. Вжух-вжух-вжух. Несколько кунаев полетели в сторону Икару, парящего в небе. В этот момент ему было тяжело даже поддерживать полет, не говоря уже об уклонении. Поэтому он просто вытащил длинный меч с пояса и сделал широкий взмах. Дзинь-дзинь-дзинь. Воздух наполнился звоном сталкивающегося металла, все летящие кунаи были отбиты. Увидев это, ниндзя корня переглянулись с блеском в глазах. Они немедленно рассредоточились и снова метнули кунаи с разных направлений. Очевидно, заметив неспособность Икару уклоняться, они решили использовать эту тактику, чтобы загнать его в ловушку и уничтожить. Благодаря Шарингану и скрытому под налобным протектором Бейкугану, Икару отчетливо видел, что на этот раз кунаи были не только отравлены, но и снабжены взрывными печатями. Такой атаке определенно нельзя было противостоять напрямую. Подумав секунду, он отразил мечом несколько кунаев с сильным ядом, а затем взмахнул крыльями, намеренно снижая высоту. В итоге он полностью отменил технику стихия ветра, крылья ветра и приземлился на землю. Сразу же Икару почувствовал, что его телу стало значительно легче, и манипулировать чакрой тоже стало проще. И это понятно, постоянно поддерживать крылья ветра все равно, что непрерывно применять ниндзюцу. В обычное время это не было проблемой. Его контроль чакры был достаточно хорош, такое давление для него ничего не значило, он вполне мог выдержать. Но сейчас все иначе. Под давлением печатающего барьера каждая возможность для маневра была чрезвычайно ценна, и освободившись от этой нагрузки, он сразу почувствовал облегчение. Пока Икару размышлял, пятеро ниндзя корня ринулись к нему. Очевидно, они намеревались воспользоваться моментом и окружить его. Окинув врагов взглядом, Икару без тени страха тут же применил ниндзюцу, стихия молнии, световое тело молнии. Трещ-трещ, вокруг его тела вспыхнули электрические дуги. Икару чувствовал, что его скорость и реакция немного улучшились. Однако его световое тело молнии все же было только ЛВ-1, и улучшение оказалось довольно скромным. Но даже комариная лапка, все равно мясо, и Икару не пренебрегал этим преимуществом. Оставляя за собой шлейф из искры молний, он устремился к самому слабому из противников, Чунину, пытаясь разделаться с ним первым. Однако печатающий барьер все же влиял на его скорость, и хотя Чунин корня не успел среагировать, это дало шанс для атаки остальным четверым. Особенно быстрыми и точными оказались двое настоящих джонинов. Один метнул кунай, нацелившись прямо в сердце Икару, а другой подскочил к нему, намереваясь перерезать горло. Никто из них даже не пытался защитить Чунина от атаки Икару, их целью было лишь убийство противника, и ничто другое. Почувствовав опасность, Икару без колебаний оставил свою первоначальную цель и резко затормозил. Затем он пригнулся, избегая летящего куная, и взмахнул мечом, парируя другой, направленный прямо ему в шею. Дзинь! Раздался чистый звон столкновения металла. Икару резко напряг руку, отбрасывая кунай перед собой. Затем, молниеносно переместившись, он уклонился от пули сжатого воздуха. Бросив взгляд в сторону, он увидел, как неподалеку один из такубицу джонинов корня открывает рот, чтобы выпустить вторую воздушную пулю. Без малейшего колебания Икару снова сместился, избегая атаки. Затем последовала третья, четвертая пули. Только после того, как он уклонился от седьмой воздушной пули, ниндзя корня прекратил атаку. Однако, едва Икару успел перевести дух, как в его уши ворвался пронзительный звуковой вопль. От этой атаки его фигура зашаталась, и он едва не упал на землю. Это был тот самый ниндзя корня, который ранее уже использовал звуковое ниндзюцу. Как Икару и предполагал, на близком расстоянии мощь этой техники оказалась поистине ужасающей. Хотя благодаря Бейкугану он заметил, как противник складывал печати и успел сконцентрировать чакру для защиты, он все равно получил серьезный урон. Пользуясь моментом, остальные ниндзя корня возобновили атаку. Дзинь-дзинь-дзинь. Воздух наполнился непрерывным звоном сталкивающегося металла. Икару, полагаясь на Бейкуган и Шаринган, сражался один против пятерых. Хотя он и оказался в невыгодном положении, получив несколько ранений, его жизни ничто не угрожало. А вот пятеро ниндзя корня с каждым мгновением боя становились все более встревоженными и нетерпеливыми. Ничего не поделаешь, с течением времени состояние четырех ниндзя, поддерживающих печатающий барьер, становилось все хуже, и ограничения, наложенные на Икару, постепенно ослабевали. Поначалу он не мог даже использовать технику мгновенного меча, но за это короткое время уже смог применить ее. Более того, воспользовавшись ситуацией, он успел убить одного из них, пусть и самого слабого Чунина, но этого хватило, чтобы заставить остальных насторожиться. Теперь их атаки стали еще более отчаянными и непредсказуемыми. Они не только использовали товарищей как приманку, но и сами искали возможность погибнуть вместе с Икару. К сожалению для них, любые их уловки были полностью видны под наблюдением Бейкугана и Шарингана Икару. Поэтому он совершенно не боялся их тактики ранить врага на 800, потеряв 1000, и даже воспользовался ситуацией, чтобы нанести некоторым из них серьезные повреждения. Видя, что Икару становится все легче сражаться, двое джонинов корня наконец не выдержали. Они последовательно вышли из ближнего боя, быстро сложили печати и каждый применил мощное ниндзюцу. Один изрыгнул огромное количество воды, заполнив всю площадь барьера, а другой воспользовался моментом, чтобы активировать технику стихии молнии. Объединившись, эти две стихии мгновенно превратили весь печатающий барьер в смертоносное озеро молний. Икару, находясь в самом центре этого хаоса, неизбежно подвергся их разрушительному воздействию. В одно мгновение его волосы встали дыбом от электричества, на коже появились черные обугленные следы, поднимались тонкие струйки дыма, а от тела исходил запах паленого мяса. Очевидно, под совместной атакой этих двоих он получил серьезные ранения. Однако даже в таком плачевном состоянии на лице Икару не было ни тени страха. Более того, его губы растянулись в улыбке. Да, именно улыбке. Все дело в том, что после применения этих двух мощных ниндзюцу четыре печатающие цепи, крепко вонзившиеся в его дух и тело, полностью исчезли. Тут стоит упомянуть критический недостаток этого печатающего барьера. Он не только истощает жизненную силу применяющих его, но и это истощение увеличивается пропорционально колебаниям чакры внутри барьера. Именно поэтому в ходе битвы ниндзя корня, атаковавшие Икару, так редко применяли ниндзюцу. Сейчас эти два джонина корня решились на мощные техники только потому, что поняли, дальнейшее промедление лишь дает Икару больше шансов, поэтому они решили идти ва-банк. Однако по их расчетам, даже такие сильные техники не должны были привести к немедленному разрушению печатающего барьера. У них должна была остаться возможность атаковать еще несколько раз. Но результат превзошел их самые смелые ожидания. Всего одной совместной атаки хватило, чтобы печатающий барьер высосал всю жизненную силу из четырех поддерживающих его ниндзя корня, позволив Икару полностью восстановить свободу действий. Глава 537. Повернуть ситуацию в свою пользу. ХМ. Икару, ощущая, как чакра в его теле снова становится активной, медленно потянул шею и окинул холодным взглядом четверых настороженных ниндзя корня. С его губ сорвалась презрительная усмешка. Он поднял ногу, собираясь сделать шаг, когда внезапно пронзила резкая боль. Икару слегка нахмурился и опустил взгляд на свое тело. Обожженная молнией до черноты кожа постепенно восстанавливалась, а под ней плоть снова наливалась жизнью. Очевидно, после исчезновения давления печатающего барьера, мощная регенерация его тела начала действовать. Однако времени прошло слишком мало, этого было недостаточно для полного излечения. И правда, 19 очков телосложения все-таки недостаточно. Пробормотал он, быстро складывая печати и применяя медицинскую технику Эранга, технику мистической ладони. Концентрированная чакра стихии Ян, собранная его усилием воли, устремилась прямо в его грудь. Мгновенно тело, начиная от груди, возвращалось в нормальное состояние. Неудивительно, что техника мистической ладони 8 го уровня, приближающаяся к 9 му, в сочетании с мощной регенерацией от 19 очков телосложения, давала такой чудесный эффект. К тому же, хотя раны выглядели серьезными, на самом деле внутренние органы не пострадали, поэтому восстановление проходило относительно быстро. Почувствовав, что тело стремительно возвращается в норму, Икару снова посмотрел на обступивших его четверых ниндзя корня и спокойно произнес: «Хорошо, теперь ваша очередь». Хотя его голос звучал ровно, убийственное намерение, пропитавшее каждое слово, не скрывалось ни на йоту. В такой момент обычный человек или недавний выпускник Академии ниндзя, скорее всего, рухнул бы на землю от ужаса, полностью потеряв волю к борьбе, готовый принять смерть. Однако эти ниндзя корня не были обычными людьми или неопытными новичками. Прошедшие через жестокие тренировки, они обладали поразительной силой воли и совершенно не боялись угроз Икару. Перед лицом его жажды убийства их выражения лиц не изменились ни на каплю. Более того, почти в тот же миг, когда Икару произнес последнее слово, они первыми перешли в наступление. Поскольку теперь им не нужно было беспокоиться о сохранении печатающего барьера, они сразу же атаковали ниндзюцу. Первым ударил Джонин корня, который ранее использовал технику стихии молнии. Он мгновенно сложил печати и, направив кончики пальцев правой руки на Икару, выпустил электрический разряд с такой скоростью, что даже обычный Джонин вряд ли успел бы среагировать. Однако для Икару это было детской забавой. Даже когда на него давил печатающий барьер, его шаринган мог ясно отслеживать подобные атаки. Тогда, возможно, уклониться было бы сложнее. Но сейчас, звон, длинный меч вылетел из ножен. Вокруг тела Икару возникло тонкое голубоватое свечение, он применил технику мгновенного меча. В одно мгновение его скорость взлетела до невероятных значений. Приближающийся электрический разряд прошел мимо, едва не задев его плечо. Почти в тот же миг Икару материализовался сбоку от Джонина корня. Свист. Сверкнул клинок. Икару нанес молниеносный удар, целясь прямо в шею противника. Почувствовав смертельную опасность, Джонин корня инстинктивно пригнулся, уходя от атаки, и одновременно выбросил вперед правую ладонь, нанося удар спрятанным в рукаве кунаем, метя в жизненно важную точку на животе Икару. Кунай прошел сквозь тело Икару, но не встретил сопротивления, клинок рассек лишь пустоту, а неподалеку Икару уже появился перед другим джонином корня. Оказалось, что он, промахнувшись, моментально изменил цель атаки, оставив на прежнем месте лишь остаточное изображение. Новой целью Икару стал ниндзя корня, владевший звуковыми техниками. Тот как раз готовился применить какое-то ниндзюцу, очевидно, желая скоординировать атаку с предыдущим джонином. К несчастью для него, Икару, освободившись от давления печати, двигался слишком стремительно и не дал им такой возможности. Видя летящий прямо на него смертоносный клинок, ниндзя корня почти без колебаний принял решение. Он слегка отступил назад, уклоняясь от смертельного удара, но не прекращая движения рук, ускорил формирование печати и применил против Икару ниндзюцу, который готовил с самого начала. Заметив это, Икару на мгновение замешкался. В сложившейся ситуации противник явно шел на обмен ударами. Если нанести удар мечом, то даже не убив его, Икару гарантированно нанесет тяжелое ранение. Но при этом ниндзюцу противника также достигнет цели и ранит его самого. А тогда два других ниндзя корня не упустят момент для нападения, и Икару окажется в смертельной опасности. Впрочем, его колебания длились лишь долю секунды. Быстро просчитав ситуацию, он, не останавливая движение, нанес прямой удар мечом по стоящему перед ним ниндзя корня. Чвак! Воздух разрезал звук лезвия, рассекающего плоть. Одним молниеносным движением Икару оставил на груди ниндзя корня глубокую рану, обнажающую белеющую кость. Хлюп! Из страшной раны хлынул поток темной крови. Лицо ниндзя корня мгновенно побелело, как снег. Но даже в таком критическом состоянии он не прекратил технику. На глазах у Икару он широко открыл рот и выпустил видимую глазу искаженную волну. Мгновенно невидимая звуковая волна распространилась вокруг и проникла в тело Икару. В следующий момент Икару почувствовал, как его внутренние органы скрутило от нестерпимой боли, и его лицо тоже невольно побледнело. Инфразвук. Икару мгновенно определил природу техники противника. Это было не из-за какой-то сверхъестественной реакции, а потому что он раньше уже сталкивался с подобным от ниндзя тумана. Именно поэтому, заметив, что противник владеет звуковыми техниками, он был начеку. Неожиданно эта предосторожность действительно оказалась полезной. К счастью, благодаря чакре, заранее сосредоточенной в груди, повреждения от техники противника оказались относительно ограниченными. Какой бы форму ни принимала атака ниндзюцу, в конечном счете она всегда действует через чакру. Поэтому, если сконцентрировать собственную чакру, даже не применяя противоположную технику, можно значительно снизить получаемый урон. Здесь во всей красе проявилось преимущество огромного запаса чакры. Хотя сейчас у Икару осталось лишь около пятой части от полного резерва, это все равно превышало 25 тысяч единиц, количество, достаточное, чтобы один воин противостоял 10. Именно поэтому Икару не получил критических повреждений и все еще сохранял полную подвижность. А этого было более чем достаточно. Почти в тот же момент, когда противник выпустил атаку, Икару молниеносно кувыркнулся в сторону, избегая внезапного нападения двух других ниндзя корня, которые воспользовались якобы удачным моментом. Да, если бы эти двое успешно поразили его, ситуация действительно стала бы критической. Но ключевая проблема заключалась в том, что им сначала нужно было добиться успеха. А с активированным Бейкуганом ни единое движение этих двоих не могло ускользнуть от его всевидящих глаз. Как они могли рассчитывать на легкую победу? Именно поэтому Икару осмелился повернуть ситуацию в свою пользу, использовав момент, когда противник решился на обмен ударами, чтобы нанести ему смертельное повреждение. Теперь, анализируя результат, он мог с уверенностью сказать, что победил. Стоящий перед ним такубицу Джонин корня полностью утратил боеспособность, а сам Икару отделался лишь незначительными повреждениями, которые к тому же стремительно заживали. Глава 538. Раскрыт, увидев тяжелое ранение своего товарища, оставшиеся три ниндзя корня даже не дрогнули. Их лица остались бесстрастными, когда они молниеносно воспользовались моментом ухудшения состояния Икару и начали вторую волну атаки, намереваясь прикончить его. Вжух-вжух-вжух, в воздухе просвистели несколько сюрикенов, стремительно приближаясь к цели. Заметив их реакцию, Икару презрительно скривил губы и пробормотал: и правда хладнокровные, как змей. Не теряя ни секунды, он активировал шаринган. Его глаза мгновенно отследили траектории летящих сюрикенов, после чего рука резко взметнулась, метнув точно такое же количество собственных метательных звезд, которые с металлическим звоном отбили вражеские. Сразу после этого пространство рассек голубоватый свет, и Кару применил технику мгновенного меча, перейдя в решительное наступление. Среди оставшихся трех ниндзя корня двое были настоящими джонинами. Один мастерски владел стихией молнии, другой специализировался на техниках воды. Третий, имевший ранг такубицу джонина, превосходно управлял стихией ветра. Икару молниеносно систематизировал в уме разведданные об этих противниках и, анализируя их реакции и позиции, быстро разработал соответствующую стратегию сражения. Мгновение спустя все четверо закружились в смертельном танце боя. Они то сходились в яростных схватках ближнего боя, то отступали для дальних атак, то демонстрировали мастерство тайбзюцу, то обменивались мощными техниками ниндзюцу, никто не собирался уступать ни пяди. В сравнении с обычными ниндзя, эти члены организации Корень, хоть и развили свои навыки путем беспощадного выжимания всего своего потенциала, уже утратив возможность преодолеть установленные пределы. Но нельзя было отрицать, что среди ниндзя своего уровня их боевая мощь была поистине выдающейся. Особенно в плане боевого опыта, они превосходили обычных ниндзя настолько же, насколько океан глубже лужи. К тому же, эти бойцы не знали страха в бою, а их методы отличались крайней жестокостью и расчетливостью, что делало их действительно опасными противниками. Впрочем, опасные не означало непобедимые. Даже несмотря на то, что сейчас чакра Икару не достигала своего пика, и он пока не активировал Мангекё Шаринган, даже в ситуации 1-3, он оставался абсолютно уверен в своей победе. Вопрос был лишь в том, сколько времени это займет. Украдкой бросив взгляд на неподвижное призывное существо вдалеке, которое висело на большом дереве, напоминая ленивца, Икару тайно использовал технику ментальной связи, чтобы отдать приказ своему теневому клону на основном поле боя, немедленно прибыть сюда. Вскоре теневой клон, улучив момент, сумел оторваться от своего сражения и с максимальной скоростью примчался на зов. Однако Икару не позволил ему обнаружить себя, а приказал заранее приземлиться в лесу и, следуя мысленным указаниям, бесшумно подобраться к странному ленивцу. Оказавшись вблизи цели, теневой клон с удивлением обнаружил, что при обычном визуальном наблюдении заметить этого ленивца практически невозможно. Существо идеально слилось с большим деревом, внешне абсолютно не отличаясь от обычной коры. Более того, его энергетическое присутствие было настолько слабым, что если бы клон заранее не определил цели и не сосредоточил все свои чувства, то никогда бы не смог его обнаружить. Очевидно, это было призывное существо, специально созданное для идеальной маскировки и тайного наблюдения.